времени собирать листочки не было. Он спрятал фотоаппарат в карман, а из другого достал пистолет с необычно длинным дулом. Потом встал в простенок у двери и стал ждать. Шаги все приближались и затихли прямо перед дверью. Послышался стук. Итак, к инженеру явился гость. Оставалось только ждать, насколько он настойчив и нетерпелив. Гость потоптался у двери минуту-две, не больше. Потом снова зазвучали его шаги. И все слабее и слабее. Человек спрятал оружие, снова наклонился над столом, закончил фотографирование, собрал листочки, сунул их в папку, папку положил в портфель, запер его и вернул на место в чемодан. Заперев чемодан, человек зажег фонарь, увидел на тумбочке ночник, вывинтил из него лампочку, нажал на выключатель, надел на руки перчатки и бросил в патрон булавку. Вспыхнула искра, послышался щелчок, и коридор погрузился в полную тьму. У человека в распоряжении было 2 или 3 минуты, пока устранят последствия короткого замыкания. Он опять зажег фонарь, нашел булавку, сунул ее в карман, вернул на место лампочку и под покровом темноты вышел из номера. За несколько мгновений до того, как потух свет, капитан Наста был у администратора. «Наверху никого нет?» — поделился он с дежурным. «Возможно, возможно, случается, что постояльцы не оставляют у нас ключей. Вы садитесь, садитесь, пожалуйста». Тут-то и погас свет. «Короткое замыкание», — спокойно произнес дежурный. «Хорошо, что хоть уличные фонари не погасли». Он снял телефонную трубку. «Алло, алло, центральная? Скажите Костике, чтобы поднялся сюда. Да, у нас пробки перегорели». Наста, которому сама мысль сидеть в кресле и дожидаться казалось чудовищной, принялся шагать по холлу. В одной из ниш он обнаружил маленький бар. Взгромоздившись на высокие неудобные табуреты, несколько юношей и девушек визжали и улюлюкали от восторга, что наступила полная темнота. В самом дальнем конце у стойки сидел и что-то пил из огромного бокала молодой человек, который в ресторане поглотил порцию судака и кусок торта. Ему было безразлично, есть свет или нет света, потому что он был один. Он не мог увидеть Насту. Такая была темнота, но даже если бы горел свет и Наста видел его лицо, то прошел бы мимо, не обратив никакого внимания. Лишь минут через 10 электрику удалось сменить перегоревшие пробки. Как только появился свет, Наста увидел, что мимо него прошел человек с шалью в руках и исчез в баре. Через несколько минут он увидел Виктора в компании 2 женщин и мужчины. Одну из женщин он знал, это была ассистентка инженера. А мужчина, державший ее за руку, был, по-видимому, ее муж, адвокат Серджио Виляно. Виктор заметил капитана и нахмурился. «Только его здесь не хватало», — подумал он. «Я надеялся, что хоть здесь-то оставит меня в покое». «Надеялся. Откуда такая надежда? Ведь я все знал. Я бы даже удивился, если бы они не подавали признаков жизни».